Страница 318. Типология политического процесса, критерии и разновидности. В западной политологии существует две системы типологизации политического процесса. Первая из них создана в рамках сравнительной политологии. Американский политолог Пай, сравнивая политическое развитие западных и незападных стран, связывает их принципиальные различия с культурным кодом, который, как он считает, определяет практические ориентации и поведение населения в них. Эти различия, по мнению ученого, обусловлены цивилизационными особенностями западного и незападного мира. Обобщив эмпирические наблюдения, Пай в духе Вебера создал классический идеальный тип, способный выразить своеобразие Запада и уникальность незападных обществ. Он полагает, что именно противопоставление Запада незападу, основанное на различии культур, позволяет понять, почему идеи демократии развивались в границах исторического Запада и были чужды бытийным основам незападного мира. Пай разделяет политические процессы западного и незападного типа. В статье «Незападный политический процесс» Пай указал 17 пунктов, по которым политические процессы в незападных обществах отличаются от политических процессов на Западе. Первое. В незападных обществах сфера политики не отделена четко от сферы общественных и личных отношений. Второе. Политические партии склонны претендовать на выражение мировоззрения и представительство образа жизни. Третье. Политический процесс отличается доминированием в нем клик. Четвертое. Характер политических ориентаций таков, что допускает наличие у руководства политических группировок значительной свободы в определении стратегии и тактики. Пятое. Оппозиционные партии, стремящиеся к власти элиты, часто выступают в качестве революционных движений. Шестое. Политический процесс характеризуется отсутствием интеграции среди участников, что является следствием отсутствия в обществе единой коммуникационной системы. Седьмое. Масштабы рекрутирования новых элементов для исполнения политических ролей весьма значительны. Восьмое. Для политического процесса типично резкое различие в политических ориентациях поколений. Девятое. Консенсус относительно узаконенных целей и средств политического действия незначителен, непрочен. Десятое. Интенсивность и широта политических дискуссий мало связаны с принятием политических решений. Страница 319. Одиннадцатое. Политическому процессу свойственна высокая степень совмещения и взаимозаменяемости ролей. Двенадцатое. В политическом процессе невелика значимость явных организованных групп интересов, играющих функционально специализированные роли. 13. Национальное руководство вынуждено апеллировать к недифференцированной общественности. 14. Неконструктивный характер незападного политического процесса вынуждает лидеров придерживаться более определенных взглядов по внешней, а не по внутренней политике. 15. Эмоциональные и символические аспекты политики оттесняют на второй план рациональные поиски решений конкретных вопросов и общих проблем. 16. Велика роль харизматических лидеров. 17. Политический процесс в основном обходится без участия политических брокеров. Идя от противного, то есть следуя известному принципу формальной логики, можно без особых трудностей выявить черты политического процесса западного типа. Однако культура западного мира неоднородна. Она состоит из субкультур, отражающих цивилизационную и историческую специфику конкретных стран. Именно эта специфика обусловила многообразие форм политической демократии, которые утвердились в западных обществах. То же, что обычно называют современной демократией, оказывается всего лишь одной из ее разновидностей, получившей преимущественное развитие в начале в англосаксонских странах, которые отличаются определенной культурной однородностью. Однако в западном мире существуют страны, состоящие из разных этнических, религиозных и культурных общностей. В них политический процесс довольно специфичен по сравнению с политическими процессами в культурно-однородных обществах. Вот почему противопоставление «Запад-не-Запад» теряет всякий смысл при анализе обществ, характеризующихся плюрализмом языков, этносов и религий, как, например, Швейцария, Бельгия, Люксембург и так далее. Вторая система классификации исходит из того, что сама культурная неоднородность западных обществ создает основу для существования двух версий политического процесса, или по терминологии Вебера, двух идеальных типов, которые соответствуют двум типам политической культуры – неэтатистской, демократической, и этатистской, технократической, элитарной. Две политико-культурные ориентации обусловливают две интерпретации политических процессов – как горизонтально и вертикально организованных. Страница 320. Очевидно, что такое разделение политических процессов достаточно условно, поскольку в политической практике оба вида тесно переплетаются и в чистом виде встречаются крайне редко. Однако вычленение двух контекстов использования понятия «политический процесс» позволяет выделить наиболее типичные черты политического взаимодействия, осуществляемого в рамках неэтатической и этатической систем ценностей. Согласно этой версии, горизонтально организованный политический процесс представляет собой взаимодействие рационально действующих субъектов, обладающих способностью к целеполаганию и ценностным отношениям к миру. Такой политический процесс строится на признании формального равенства и относительной автономности его главных участников, которые сотрудничают или соперничают друг с другом, следуя общим правилам игры. Они привержены одним и тем же нравственным требованиям и юридическим нормам. Логика их действий, постановка реально достижимых целей, их общественная оценка и способы реализации задаются не этатистской системой ценностей, которой доминируют ценности свободы, право, консенсуса и так далее. Рациональный субъект представлен политической властью, правительством и группами давления, границы между которыми весьма прозрачны. В идеальных ситуациях горизонтально организованный политический процесс может либо в либеральной версии принимать форму культурного торга между его участниками, в котором каждый жертвует чем-то ради достижения поставленной цели, либо, согласно консервативной традиции, представлять собой согласование позиций функционально специализированных элементов социальной системы. Политический режим подобного взаимодействия американский политолог Даль назвал полиархией, когда ни одно стратегическое решение не принимается лидерами и правительством без консультаций с профсоюзами, представителями бизнеса, фермеров и так далее. Идеальным типом горизонтального политического процесса является круглый стол, многосторонние консультации главных участников, в ходе которых принимаются важнейшие политические решения. Институциональной формой такого политического процесса является трипартизм, то есть постоянное юридически оформленное взаимодействие правительства, предпринимателей и профсоюзов. Вертикально организованный политический процесс – это стихийное проявление интересов, потребностей, образа мыслей иррациональных масс, которому противостоят государственная власть, организованная система ценностей и политическая наука. Страница 321. В таком случае смысл взаимоотношений государства и подданных сводится к определению правил поведения управляющих и управляемых. Управляющие должны обнаруживать способность к согласованию интересов различных групп общества. У управляемых желание договариваться друг с другом должно формироваться приобщением их к ценностям, которые предполагают уважение к закону, умение подчиняться и быть управляемыми. При вертикально организованном политическом процессе подданные признают авторитет власти, а правители гарантируют им определенную степень свободы общества. Осмысленность и рациональность политического взаимодействия формируется правительством, которое стремится навязать гражданам ценности определенной политической культуры. Среди них наиболее важными в диалоге власть-общество являются ответственность, законопослушность, рациональность, управление. Вертикально организованный политический процесс предполагает усиление элементов рациональности, предсказуемости и конструктивности благодаря способности властных структур интегрировать требования групп и социальных общностей в определенную программу действий. Наиболее адекватной формой вертикально организованного политического процесса является экспертный совет политиков, ученых, промышленников и так далее. Рассмотренные типы политического процесса представляют собой идеальные конструкции, позволяющие понять характер взаимодействия участников политической жизни. Однако на практике политическое взаимодействие сводится к процессу принятия решений, реализующих интересы и требования участников политического процесса. В связи с этим в политическом процессе можно выделить две его составляющие, активно взаимодействующие между собой – ценностную систему культуры, доминирующие нормы и ценности политической жизни, и технологическую, которая обозначается понятием «стиль политики». Разработка данного понятия позволила современным западным ученым осуществить типологию политических процессов на основе различий присущих им политических стилей.